крылья Родины, дятлы в цифрах и фактах и гамберды Кабулову для общего развития. Дятел оборудован клювом. Клюв у дятла казенный, он долбит. Если дятел не долбит, то он спит, либо умер. Не долбить дятел не может, потому что клюв всегда перевешивает. Когда дятел долбит, то в лесу раздается. Если громко, то значит дятел хороший. Если не громко, плохой, негодный дятел. Дятел может с ветки на ветку так же ловко, как матрос с брамселя на бушприт. Умело брошенный дятел летит не менее 30 метров, втыкается по пояс и висит 2 часа. Мнение у дятлов всегда отрицательное. Сильный дятел может долбить за двоих. Гигантский дятел, в природе не встречающийся, может задолбить небольшого слона. Как и любое живое существо, дятел легко заводится от вставленной взад рукоятки. Всякий дятел горюч. Синхронные дятлы водятся только в Австралии и работают парами, четверками и так далее, вплоть до полка. День рождения дятлов – пятница. Переносимая дятлом доза – 250 дБ, либо 40 рентген, либо 150 вольт, либо 4 пинка. В литровой банке дятла утопить невозможно. Дятел-самец, выполненный из железобетона в масштабе 3 к 1, является наилучшим памятником тестю. 200 дятлов, склеенных в стык в виде сплошной панели, представляет собой роскошное зрелище. Микроскопический лобковый дятел абсолютно безвреден. Испанский храмовый дятел является единственной в мире жующей птицей, а его самка, согласно поверью, способна высовываться из дупла на 3/4. Живой дятел отличается от обычного температурой и работоспособностью. Подземные дятлы долбят в полной темноте с закрытыми глазами по памяти. Их предками были упавшие в колодец подбитые дятлы. Отдельного вида бешеных дятлов не существует, однако количество таковых в любой популяции 77%. Розовый, поющий дятел, как и его пляшущая разновидность, встречается в основном в местах скопления алкоголиков. Почти все городские дятлы одноразовые, с пластиковыми клювами 9/12 и изменяемой геометрией крыла. Промышленный пневматический дятел до сих пор вызывает споры среди орнитологов. В частности, подвергается сомнению его способность к воспроизводству, хотя в Кузбассе так называемые отбойные дятлы сидят в огромных количествах на всех деревьях и даже пользуются некоторыми гражданскими правами, наряду с говорящими попугаями. Основной пищей дятлов всех видов является размоченная слюнями древесная долбанина. Описаны также случаи нападения дятлов на мешки с сахаром и фруктовые пироги. Друг другом дятлы, как правило, брезгуют. Случаи конфликтов дятлов с людьми редки. Однако в Поволжье следует опасаться темечкового дятла, жертвами которого становятся пожилые люди, пренебрегающие панамкой. Скорость полета такого дятла 340 метров в секунду. Он наводится на солнечный блик, не боится воплей и всегда доводит дело до конца. Полная противоположность ему – безмятежный пуховый дятел, живущий, как правило, в зарослях ландышей и незабудок. Он, в сущности, не является птицей, так как проводит всю жизнь сидя, из-за чего его крылья срослись, образовав пальто, а клюв имеет только нижнюю половину, кормится подаянием. Выраженной иерархии среди дятлов не наблюдается, хотя крупный дятел запросто может издолбить мелкого. В случае внешней угрозы колония дятлов неизученным пока образом выделяет из себя начальника, обычно майора, и обороняется под его руководством. После отражения угрозы такой дятел становится пеликаном и покидает колонию. Срок полного созревания дятла в яйце – 2 недели с момента удара об пол дупла. Маленький дятел сидит тихо и жрет все, что ему подают. Основная ошибка дятлов – внутридупловой перекорм, из-за которого гибнут многие, так и не сумевшие выбраться наружу молодые птицы. Ручной дятел – явление столь же редкое, как и ножной, потому что приручить дятла можно только 3 ныне забытыми старинными словами. Домашний дятел хранится завернутым в мягкую портяночную материю и при бережном обращении не просыпается. В древности, на Руси, дятлы служили в княжеских банях, ходячими вешалками для белья. Толченые и квашеные дятлы украшали любое застолье, а редкостный по красоте двуглавый дятел послужил прототипом нашего нынешнего герба. И последнее. Если на новогоднем балу вы оденетесь дятлом, вас ждут слава, успех и большая удача в любви. Рекомендуемая литература. 1. «Комиссары леса», Москва, 1962 год. 2. «Наш маленький гвоздило», Дедгиз, 1965 год. 3. «Птица против танка», военный сдат, 1982 год. 4. «Дятел и Ильич», Ленинград, 1977 год. И 5. «Дурашка с клювиком», Москва, издательство «Кунилингва», 1994 год.